Ручные пророки Третьего Рейха. Во время Второй мировой войны деятельность всякого рода пророков и прорицателей пышным цветом расцвела в Германии. И это несмотря на то, что официально, например, астрология в Третьем Рейхе была запрещена. По свидетельству астролога Вильгельма Вульфа, Геринг как-то сказал ему в частном разговоре: «Мы не можем позволить астрологам следовать их собственному зову, исключая тех, кто работает на нас. В национал-социалистическом государстве астрология должна оставаться уделом привилегированного меньшинства. Она не для широких масс». И нацисты нашли себе ручных пророков. Кроме Карла Гербегера и Яна Ганнуссена на Третий Рейх работали еще несколько пророков и предсказателей. Любопытна в этой связи карьера астролога Карла Эрнеста Крафта. Он был ярым поборником фюрера и 2 ноября 1939 года отправил своему приятелю, служившему в учреждении Гиммлера, письмо, из которого следовало, что дни с 7 по 10 ноября таят в себе опасность для Гитлера. Чиновник поначалу не придал этому сообщению особого значения, но когда 9 ноября 1939 года в Мюнхенской пивной взорвалась бомба, предназначавшаяся для Гитлера, о Крафте вспомнили. Он был арестован и привезен в Берлин на допрос. Логика тут просматривалась такая: раз человек что-то знает, значит, он в этом замешан. Однако Крафт выкрутился. На допросе он стал говорить, что подобное откровение он почерпнул в знаменитых предсказаниях Нострадамуса. А поскольку в центуриях можно отыскать все, что угодно, то арестантом заинтересовался Геббельс. Он привлек Крафта для перевода и соответствующего редактирования сочинения Нострадамуса на немецкий язык. Впрочем, хотя акция и принесла успех при наступлении гитлеровских войск на территорию Франции, особого счастья самому Крафту она не принесла. На свободу его все же не выпустили. Он продолжал работать в заключении, где в январе 1945 года и умер от тифа. Больше повезло Вильгельму Вульфу, личному знакомцу Гиммлера. Его привлекли к работе в институте, сотрудники которого должны были использовать для победы Рейха силы черной магии, воспитывать в германских солдатах бесстрашие перед смертью, способность безрассудно выполнять приказ. Институт также использовал способности бывшего архитектора из Зальцбурга Штраньяка, который утверждал, что способен определить местоположение корабля в данный момент, стоит ему лишь увидеть его фотографию. Однако, как показала практика, научные сотрудники, хоть и сидели до изнеможения над морскими картами, так и не смогли помочь ни германским подлодкам, ни военно-воздушным силам Люфтваффе в их охоте за британскими кораблями. Не помогла делу и гениальная догадка, дескать, удачной работе мешают помехи большого города. Сотрудников перевели на небольшой островок в Балтийском море, однако результаты от этого не улучшились. Что же касается Вульфа, то им заинтересовался сам Гитлер, когда ему понадобилось в конце войны отыскать куда-то исчезнувшего дуче, итальянского диктатора Муссолини. Как писал сам Вульф, ему удалось установить, что похищенный диктатор содержится не далее, чем в 75 милях от Рима. Затем им занимался Шелленберг, которому Вульф представил гороскопы Гитлера и Сталина, а также астрологические перспективы Великобритании и США. О вожде всех народов он сказал, что если дата рождения Сталина верна, то можно ожидать благоприятных для него известий в 1945-1946 годах. Что же касается будущего Гитлера, то пророк обмолвился, что фюрер, вероятно, пойдет от рук убийцы, и что произойдет это при загадочных обстоятельствах, в которых будет играть ведущую роль женщина. Как оценить эти пророчества? Похоже, в 1943 году уже не нужно было иметь особых аналитических способностей, чтобы видеть война поворачивает на Запад. Что же касается благоприятных известий для Сталина, то он ведь не случайно отказался принимать парад победы. Генералиссимус понимал, что война не решила тех проблем, которые он надеялся осилить с ее помощью, и не привела к победе социализма во всей Европе, как он надеялся. Фюрер же, как известно, покончил свой жизненный путь как самоубийца, приняв яд, а вовсе не от пули. Правда, в некоторых источниках можно прочесть, что поскольку он яд сам принять не пожелал, его заставили под дулом пистолета. Заодно с ним пострадала и женщина, игравшая ведущую роль в его жизни, Ева Браун. Говорят, ее заставил принять яд сам Гитлер.